Решившись обратить лентяя на путь истины, Павел Федорович всегда доводил свою работу до благополучного результата, преследуя цель неутомимо и энергически. «Иванов, после класса приходи ко мне на квартиру». Пригласивший к себе на квартиру, Павел Федорович заставлял Иванова учить урок в рекреационные часы, так что если и после этого хотелось бы лениться, то ему пришлось бы всю училищную жизнь просидеть над книгой, не нашлось бы и в праздничные дни свободной минуты. Вечно под носом проклятый учебник и лентяй со скрежетом зубовным вгрызается в ненавистные строки, мало-помалу долбня всасывает его и поглощает всецело. Конец ли? Нет, все-таки не конец. Павел Федорович сносится с другими учителями относительно неофита. Долбежен и батька говорят неофиту: «А, голубчик, у других ты учишься, а у меня нет. Запорю животное, убью». Те учителя, в свою очередь, начинали досекать лентяя каждый до своей науки. Что тут станешь делать? Поневоле съешь всю бурсацкую науку, хотя в душе созреет и навек укоренится глубокая ненависть и беспощадное отвращение к той науке. Правда, ученик, досеченный до хорошего аттестата, будет благодарен, но все же не за бурсацкую науку, но за аттестат, дающий ему известные права. Милостивые государи, как вам нравится подобное варварство в педагогике, к которому, однако, прибегал даже Павел Федорович, человек с сердцем положительно добрым? Что же это значит? Если бы Лобов, Долбежин, Батька и Краснов не употребляли противоестественных и страшных мер преподавания, то, уверяю вас, редкий бурсак стал бы учиться, потому что наука в бурсе трудна и нелепа. Лобов, Долбежин, Батька и Краснов поневоле прибегали к насилию нравственному и физическому. Значит, вся причина главным образом не в учителях и не в бурсаках, а в бурсацкой науке, чтоб ей сгинуть с белого света. Маломальски развитый семинарист всегда вспоминает о ней с ужасом. Камчатка почивала на лаврах до сего дня спокойно и беспечно. Но сегодня в ней ярый толки и шум. Павел Федорович разбудил те толки и шум своими угрозами о солдатчине. Но не на всех камчатников грозная весть произвела одинаковые впечатления. Камчатники распадались на два типа по роду бурсацких наук. Науки были божественные, которые ныне называются богословскими, и внешние, которые ныне называются светскими. Одни камчатники отрицали только внешние науки и с усердием занимались законом Божиим, священную историю, церковным уставом и церковным пением. Эти специально готовились в дьячки и пономари. Представителями такого типа в особенности были двое – Васенда и Азинус. Васенда был великовозрастный, так что кончить курс ему пришлось бы не юношей, а 30-летним мужем. Он махнул на все рукою и принялся за божественные науки. Это был человек честный, добрый, обладавший громадной физической силой, но, как все силачи, спокойный и сосредоточенный. Но главное, он был замечательный скопидом и хозяин. Так он и выглядит кремнем-причетником, у которого хозяйство никак не будет хуже, по крайней мере, дьяконского. Заглянем в его ученический сундук, когда Васенда выдвигает его из-под кровати. В углу небольшой деревянный образок Василия Великого, благословение матери, вдовы Дьячихи. На внутренней стенке крышки сундука набиты два ремня, и за них вложены несколько десятей пищи бумаги. По краям около бумаги художественная выставка произведений конфетного и леденечного искусства. Генерал, у которого нос чуть не поперек лица, голая женщина, кормящая грудью голубка, а за нею Амур, как будто бы страдающий водяной болезнью. Потом лубочная гравюра, вырезанная из бавы, изображающая то, как сей богатырь побивает метлою рать несметную. Далее картинки из священной истории, на которой вы можете видеть изгнание наших прародителей из рая и тому подобные изображения. Эти изображения перемешаны с леденечными билетиками. Тут же, между прочим, налеплена числительница, показывающая дни и месяцы на целый год. Внутри сундука в одном углу кадушка, в которой грибы со сметаной, а в другой – мешок с толокном. На дне лежат книги, все божественные, ни одной внешней. Их Васенда продал, как ненужные. В другой стороне сундука аккуратно уложено чистое белье и новенькая верхняя одежда. Кроме того, под образком находится маленький ящичек, в котором хранятся его деньги, письма, новейший песенник, нюхательный табак, пустая склянка, перочинный нож, гребенка, мыло и тому подобное.